Алло. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Значит так, ваша фамилия, имя, отчество. Ты пошел ты нахуй, понял, блядь? Если еще раз сюда позвонишь, блядь, я выебу тебя сама, блядь. Пальцем, блядь, в жопу, блядь, свою ебаную. Понял меня, блядь? Козел. И дальше что? Алло. Алло. Алло. Слушай, ты пидор, блядь. Ты что, охуел, блядь? Круто. А кто вы, представьтесь? Что ты там бурчишь, блядь? Слышишь, пидрила, блядь. Вижу, вот агила, блядь. Вы, представьтесь, кто вы? Что ты там урлышишь, блядь? Кто со мной разговаривает? Ты что, охуел, блядь, в этой жизни? Я в этой жизни не охуел, я хотел понять, кто ты такой. Ты что, блядь, заблудился в этой жизни? Слышь, ты урод, ты приезжай, я тебе объясню, кто я. И дальше что? Дальше я тебя буду ебать. Вот дальше я тебя буду ебать, блядь. Не понял, повтори, блядь. Отвечаю, блядь, за твои слова, блядь. Кирилл Пенский меня зовут, блядь. Приедь, я тебя буду ебать. Ты что-то не понимаешь? Дубасный, обхуясный, горем обиженный, хуем подпертый, блядь. А, ты, значит, и горем обиженный? Ну, значит, ты, блядь, просто инвалид нахуй. Ну, чем я тебе могу помочь? Ты станешь тупым, когда тебя поставят головой к стенке, и тебя так отпидорасят, что ты меня отпидорасишь. Я тебе животное, бля, разорву, как туалетную бумагу. Это ты мне говоришь, да? Ой ты, блядь, отверблюда шнягу ты соси, блядь, придурок, и на двух рыбах виси. Какой ты неправильный человек. Вот тебя, наверное, никто не бил давно, блядь. Тебе, наверное, блядь, зубы не выбивали, блядь. Ты, наверное, просто не понимаешь, с кем ты разговариваешь, да? Ты, наверное, просто не понимаешь, что... Ну, не надо вот с инвалидами, да, разговаривать? Не надо, да. А что еще с тобой разговаривать? Где нахуй, бля, хуйная голова? Дружище, ты... Если нет этого пидора, пусть он подъедет, блядь! Если ты... Я тебя, сука, загнул, блядь! Если ты еще, блядь, сюда позвонишь по этому номеру, блядь, к тебе приедут мальчики, блядь, и ты уже будешь на другом уровне, блядь, с ним разговаривать, урод. Я тебе сказал, этот номер вообще забудь. Уродина, блядь, инвалид ебаный, понял? Одна секунда, ты Да. Очень хорошо, алло. Ты что, охуел, что ли? Совсем, что ли, блядь? Урод, блядь, котлище ты, ёбаная. И дальше что? Сейчас мы подъедем. Куда к тебе приехать, урод? А что с тобой разговаривать? Где нахуй, бля, хуйная голова? Ты, слышь, ты, козел, ты давай встретись со мной. Я очень тебя хочу видеть. Алло? Я тебя, блядь, уложу нахуй, блядь, как мухомор ногой, блядь. Я понял, я тебя хочу видеть, хочу встретиться. Это во дворе вычислил. Ты будешь летать, как ванный тазик, блядь. Как мяч. Я все понял. Слышь ты, давай мы с тобой встретимся. Я уже готов с тобой разговаривать. Где через сколько? Да нет, там не надо, блядь, даже убивать. Там просто вывезут тело, нахуй. Так, мы когда с тобой встретимся? Давай с тобой встретимся, а? Да, обязательно. Я хочу с тобой встретиться. Где встречаемся? Ты где хочешь? Я хочу с тобой встретиться в районе ветеранов где-нибудь. Где ты вон нахуй, блядь? А, иди нахуй, то есть ты уже пристал, что у тебя я ёбну, да? Ты инвалид, блядь, по жизни. То есть ты уже пристал, блядь. То есть ты уже не говоришь, что ты пацан, ты уже рот его не открываешь. То есть ты готов со мной пообщаться. Я телефон, блядь, вычислю нахуй. Не ты, а вы, блядь, хуйная голова, блядь. А, хорошо, вы, ну вы покойник. Слушай, твой язык мой жопу лижет, блядь. Ты уже полный... Ты приедь ко мне, блядь. Я тебя хочу, блядь, похоронить, урод, ебаный. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Меня зовут Кирилл, блядь. Приедь ко мне, блядь. Я тебя, блядь, захороню вообще, блядь. И дальше что? Еще раз позвонишь сюда, блядь. Где хуёво, блядь, будет? Я тебе сказала. Ты ебало вонючее, блядь. Поняла? Алло. Закрой свой ебало вонючее, блядь. Поняла? Слушай, ты пидарюга, блядь. Слушай, ты хочешь, блядь, умереть, блядь? Тебе сегодня могут это представить, блядь, честно. Ты козлище, ты этот номер-то, блядь, откуда взял, вообще, урод? Слушай, пидорас ты, блядь, старая в рот ебаная в уши, блядь. Слушай, ты что, других слов не знаешь, что ли, урод, блядь? Инвалид, ты, блядь, ебаный. Ты кого еще трахал, а? Слушай, ты знаешь, ты, блядь, бедным будешь всю жизнь. Ты что, охуел? Козлище, блядь? Если ты еще раз сюда позвонишь, я тебе сказала, блядь, ты просто будешь, блядь, в асфальт закатывать, блядь, как козлище, понял меня? Что ты гонишь, блядь? Я вычислила твой номер телефона, блядь, урод. Сейчас, блядь, мальчики приедут, блядь, и ты можешь попрощаться с жизнью, козлище. Дальше что? Алло? Ребята твои, знаешь что? Говнята, блядь. Ты чтобы знал, блядь, кто я такой? А кто ты такой, ты представься. И дальше что? Ну ты представься, кто ты такой? Брат Николь, вот я тебе говорю, меня зовут Кирилл Пермский, блядь. Тебя как зовут? Беня Гофман. Беня Гофман? Беня Гофман. А, ну хорошо. Еврейский мальчик ты наш, красивый, блядь, с карими глазами, блядь. Ну, в чем дело-то? Если резинкой, бляха, выживать на уши натяну. Чего ты там? Ты давай мы с тобой встретимся, Беня Гофман, блядь. Беня хуесосный, наверное, блядь. Я вот других Бень не знаю, блядь. У меня хоть и пацаны евреи, блядь, со мной работают, блядь, но... Я же сказал, я обрезаю твой телефон. Жопа тебе. Какая жопа, ёпта? Ты о чем говоришь-то? Хуево ты, гримированная. Ты с кем разговариваешь, блядь? Ты приедь, блядь, встреться, блядь. За себя ответь, Беня ты Гофман, блядь. Хуеня ты, блядь, в голову тебе, блядь. Шняга большая, блядь. Слушай, я тебя, блядь, разложу, блядь, и просто, блядь, буду убивать, ты понимаешь? Убивать буду очень жестко, блядь. Ты будешь кричать и плакать, блядь, когда ты будешь плеваться кровью, блядь. Это не слова, это просто дела. Ты приедь, пожалуйста, блядь. Я тебя очень хочу видеть, блядь. Беня Гофман, блядь. Понимаешь, я тебя хочу видеть. Очень хочу тебя видеть. Первый и последний раз. Ну, это его последний раз будет уже. Ой, блядь, ты что, просмелись такой охуевший, а? Я не охуевший, я просто, блядь, больной. Я очень больной. Если он еще раз сюда... Мы можем даже с тобой встретиться. Ты представляешь, да? Ты мне хочешь все это объяснить? Я уже просто ничего не хочу сказать. Я уже хочу сделать. Ты ж пидор ты, бля, в уши долбишься, блядь. И в глаз твой выебок. Еще раз. Ты на шняге будешь танцевать, блядь, у пидоров. По полной программе. Я еще раз хочу услышать, что вы хотите сказать, молодой человек. Ты пидор, блядь. Ну я-то пидор. Ну ты приедь-то, и я тебя хочу очень видеть. Я-то пидор, да. Ну ты едь ко мне. Ты вот за слова твои ответь, ты скажи, я вот еду, я вот с тобой хочу встретиться. Я просто вам, молодой человек, говорю, что... Ну, не нужно этих встреч, потому что я вас сохраню. А сосешь ты меня по-нормальному? А, по-нормальному? Ну, хорошо, давай, едь, я отсосу тебя по-нормальному. Ты главное едь, ёпта. Ты главное приедь, ёпта мать, блядь. Милый друг, блядь. Ты главное приедь, не обоссысь. По дороге твой. Ну, пизди дальше, блядь, вафля. Едь ко мне, урод, блядь. Я тебя в Тарапановой похороню, блядь. Говно ебаное. Дайте ваш адрес. Алло. Слушай, ты, блядь, герой, блядь. Позвони-ка по другому телефончику, я с тобой поговорю, блядь, один на один. Иди чего нахуй, блядь, все. Я тебе сказала, если ты, блядь, пидорас, блядь, еще позвонишь по этому номеру, блядь, тебя, блядь, больше не найдут в этой жизни. Ты понял меня, урод, блядь? Ой, блядь. Козлище ебаное, я тебе еще раз говорю, блядь, чтобы вообще больше звонков не было, блядь, сюда. Или на самом деле ты, блядь, попрощаешься с жизнью со своей, я тебе говорю, козлище. Алло. Да-да-да. Меня зовут Ира. Очень приятно. Здравствуйте. Иди в жопу! Не понял. Импотент вонючий, ты свой голос слышал? Ира вас зовут? А по поводу чего вы звоните, Ира? Знаете, там у меня трубка другая звонит. Принеси, пожалуйста. Иди в жопу! Не понял, вы по какому вопросу? Алло? Рот, закрой. Слышь, Ира. Ты, блин, жертва аборта! Я-то? Слышь, ты придурок! Вы с кем общаетесь? Ира. Да мне вообще на это насрать. Алло. Алло. Алло. Да, ну что ты, овца, блядь, ебаная? Ты что сюда звонишь, блядь? Меня зовут Ира. Мне похуй вообще, как тебя зовут. Тебя скоро не будут звать, блядь. Ты просто будешь закопана, блядь, уродина. Еще раз позвонишь сюда, я тебе сказала, блядь, зарыта будешь нахуй, блядь. Иди в жопу! Алло. Алло. Алло. Меня зовут Ира. Слушай, мне похуй, как тебя зовут, уродина ебаная, блядь. Я тебе говорю, если ты, блядь, не забудешь вообще наш номер телефона, я, блядь, тебя выебу тебя, блядь, в жопу, блядь. Я хочу тебя... Ты поняла я меня? Зверкаешься? Козлище, блядь, ебаная. Чё ты чё, охуела, что ли, совсем овца, блядь? В общем, где проблема? Я тебе сказала, у меня сейчас приедет милиция, блядь, ко мне, блядь, и вычислит твой номер телефона, уродина, блядь, если ты будешь еще нам звонить. Козлище, блядь, ёбаная, блядь. И мужу своему, блядь, передай, блядь, что такой же пидорас, блядь, и урод. Если, блядь, вы не успокоитесь, нахуй, вы будете, блядь, зарыты просто нахуй, блядь. Алло. Слушай, ты овца, блядь, заикастая, блядь. Я тебе еще раз говорю, сука, чтобы больше сюда, блядь, не звонила, блядь. Вместе со своим ебарьком, блядь, ебнутым, блядь. Вам проблемы нужны? Сейчас, блядь, приедут, блядь, вас увезут, блядь, вот фроды, блядь. Козлы ебаные. Я тебя, сука, они... Да, алло. Они просто, блядь, постоянно дозванивают. Алло. Сейчас, внимательно слушаю. Привет. Слушай, ты козлище ебаный, я тебе еще раз говорю, если ты, блядь, еще сюда позвонишь, блядь, ты, блядь, без яиц останешься, урод. Ехать не понимаю, блядь, уже просто достали, алло. Да, алло. И тогда будешь мне или обиженником, я тебе по губам, и ты мне будешь сосать его хуй, или в жопу я тебе трахну. Алло, а ты назовись, пожалуйста, друг мой. Алло. Я тебя раком точно поставлю. Ну давай, приезжай, я ж тебя жду. А это что же не надо? Я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович, а не Владимир Павлович. Запомни это раз навсегда. Ну а моя фамилия, блядь, Городнев, Кирилл Пенский. Тебя загнуть сразу, блядь, или тебе голову отстрелить, блядь? Я отличник МВД России. Запомни это, сука. Да мне похуй, кто ты. Нет, ты пидор гнойный. Ты, значит, ко мне приедь, блядь, и я тебе, блядь, бейсбольной битой, блядь, отобью твою ебаную голову. Ты понял? Тебе ебальник намою, по самый край. Так приезжай, дорогой. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Молодец, приезжай, блядь. Очень хочу видеть, блядь. Уебок, приезжай. Тебе ебальник намою. По самый край. Я, значит, тебе говорю, приезжай, блядь. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Обязательно приезжай, урод. Слушай, ты козел. Козел — это твои менты козловские и темы, блядь. А ты сюда приедь, блядь. Я тебя, блядь, пидорас, так нагну, блядь. Я тебя, блядь, сука, блядь, аж, блядь, ну, да, вылезу нахуй, блядь, разгонем, ну, блядь. Мне не надо, Кирюша, чтоб... Ребята, все, блядь. Алло. Алло. Слушай, ты пизда. Ну, я пизда, а ты хуй, дальше что? Иди тут, у меня топор. Что? Что у тебя? Я тебя раком в школьном дворе поставлю. В школьном дворе раком поставишь меня? Блять, а у тебя есть член-то, блядь, чтобы поставить меня? Ах, блядь, его детским кремом в жопу, чтоб тебе хорошо влазило, блядь. Слушай, ты, блядь, деревня ебаная. Ты чё, блядь, в наш город приехал, урод, блядь? Ты вообще умеешь ставить раком-то? Или тебя, блядь, поставит мой муж, блядь, очень хорошо? Чё ты молчишь-то, блядь, урод? Ну, раком я тебя всё равно выебу. Выебешь? А у тебя член-то, блядь, сколько сантиметров? Расскажи-ка мне. Вот я тебе раком и поставлю. Сам ну, раком ты меня поставишь. А у тебя член-то есть, блядь, вообще? Импотюга, блядь, ёбаный. У тебя член-то есть вообще? Ну, зачем же так? Он раком хочет меня в школьном дворе, блядь. В школьном дворе? Мы его поставим в школьном дворе. У него будут все его мечты. У тебя... Тебе, наверное, папа ни хуй не делал, и мама не пизду родила. А ёбнула твою недоделанный хуй, блядь. Ты точно конченый придурок, блядь. Да, я, конечно, придурок. Про моего папу мы не будем ничего говорить, и про мою маму, да? А если вы что-то хотите, мы вас всегда ждем. Двери у нас открыты. Открываем мы двери с бейсбольными битами. И вас, твари, мы будем, блядь, валить и унижать, чтоб не было такого беспредела в городе. А если ты, сука, ты конкретно уже договорилась, блядь, и я уже, блядь, знаю твой адрес. И, блядь, мы сегодня к тебе подъедем часов в 11, блядь. И пиздец вам, ребяточки. Тебе-то, блядь, уже давно сипель сползет изо рта. Слушай, ты хуесосная тварь, блядь. Ты знаешь, блядь, отсасывай у своих, блядь, импотентов, блядь, члена, блядь. Нам звонить, блядь, сука, больше не надо. Или нахуй, блядь, ты, блядь, сегодня живешь последний день, я тебе сказала, блядь. Еще один звонок. И выебана будет, блядь, вся твоя, блядь, ходовка, блядь, эта ебаная. Поняла меня? Так, завардани своим хуем ей в жопу, и она запердит. Вы странные люди, вы больные люди, вам да надо лечиться. Я накажу перво, как ты ебешься в жопу со своими федерастами. Это все понятно мне. Вы больные люди, вы агрессивные люди, вы даже больше не звоните. Я не хочу с вами принимать решений, понимаете? Потому что я могу вычислить ваш номер, приехать к вам и вас убить. Понимаете? Это я с вами на «вы», вы не понимаете, кому вы позвонили. Вы не понимаете, что вас могу я и лопнуть, блядь. Вы не боитесь смерти, блядь? Я не готов, блядь, об этом с вами говорить, блядь. Я вас ёбну, блядь. Я вам это отвечаю, блядь. Я вычислю вас адрес, блядь. И я приеду и вас ёбну, блядь. И ёбать я буду, блядь, всех, кто находится на хате, блядь. И ёбать я буду очень жестко, блядь. Мать, слушай. Алло. Я тебе выебу в жопу, готовься. Все, через неделю. Ты адресок свой назови, красавец мой, и я к тебе подъеду. Ты адресок назови, ты не ссы, ёпта, поляшка, блядь. Ты скажи, кто ты, блядь, что ты и где ты живешь, ёбаная тварь. Скажи, я Валерий Павлович, козёл ёбаный. Какая, блядь, ты Валерий Павлович, ты говно, а не Павлович, блядь. Палыч это, блядь, в телевизоре, Палыч, блядь. А ты говно, блядь. Расскажи мне, где ты живешь, ебаная тварь. Ты мне скажи, блядь, где ты живешь, чтоб я к тебе приехал, блядь. Ты меня уже достал. Ты меня достал, блядь. Я, блядь, этой хуйней не занимаюсь 10 лет. Но тебя я, блядь, конкретно, блядь, к тебе я приеду, блядь. Все, ты достал меня, ублюдок. Менты будут тебя держать. Менты меня будут держать. Тебя я убью, блядь. Говорю тебе в глаза, ублюдок. О. Ты, ублюдок, назови свой адрес, говно ебаное. Где тебя увидеть, блядь? И я очень хочу с тобой встретиться. Очень хочу. Очень. Я тебе говорю, что я тебя очень люблю, блядь. Я тебя очень люблю. Хочу тебя видеть. Видеть очень хочу. Ты меня достал. Ты сам шлюха, блядь, потому что ты подонок, это первое. Второе, я тебе раком все равно выебу, через неделю, готовься. Ну, давай встретимся, зачем неделю создать? Слушай, ты пидор. Да ну, я не пидор, я очень хочу тебя увидеть, да ты давай. Давай, братан, где мы с тобой увидимся? Ты ж пацан, блядь. Или ты мент, блядь. Хуйло-то гримированное, понимаешь? Ты хуйлу гримированная. Ты за словы свои не отвечаешь, ты гандон. Слушай, ты хуй собачий. Слушай, ты урод. Ты знаешь, что тебе... Я его убью, блядь. Тебе срок дадут, блядь, вот за этот телефонный терроризм, блядь. Вот я тебе просто говорю. Ты охуевший мальчик. Ты знаешь, ты просто не видел моего мужа, блядь. Он тебя, блядь, просто пальцем, блядь. Я не готов, пальцем. 10 лет я не готов с этим заниматься, блядь. Он пальцем тебя зароет, блядь, просто в землю, блядь. Пальцем. Я буду бить монтировкой, блядь. По коленям, блядь, по голове, блядь. Если ты урод. Я, блядь, зубы буду выбивать. Если ты урод, сегодня не успокоишься, блядь, я тебе просто говорю, что тебя ждет очень светлое будущее. Такое светлое, блядь, что ты больше этого мира... Мы не злые, пацаны, мы не злые, блядь. Но если доведут, то пиздец ему. Ты не увидишь света белого, зайчик. Ты подумай об этом. Я просто тебя предупреждаю. Адресок пусть... Ты света белого не увидишь. По губам, и ты мне будешь сосать его хуй. Или в жопу я тебе трахну. Слушай, ты сначала свой член помой, блядь, чтобы трахать кого-то. На всякий случай я тебе говорю. Ты завоевывался, на самом деле. Все, он пиздец, он покойник. Значит, я тебе говорю последние мои слова. Назови адрес, я приеду. Не ссы! Назови адрес. Назови адрес, тварь, ебаная. Тебе ебальник намою, по самый край. А ты ссышь, да? Ты ссышь, поляцка? Ты ссышь, говно? Ты моей жене что-то сказал, блядь? Я, блядь, Кирилл Кенский, я тебя приеду, убью, блядь. Ты понял? Я тебе за слова отвечаю, блядь. Убивать тебя буду долго, блядь. Дай я поставлю. А? Алло? Алло? Алло? А ты любишь мою жопу поцеловать? Я ее говном помажу, а ты мне поверишь. Адрес мне скажите, я подкину. Вы мне адрес скажите, а там мы уже разберемся. Блядь, иди нахуй, а, урод. А что ж вы так сытите-то, а? Иди нахуй, придурок, блядь. А что ж вы так сытите-то, ёпта, блядь? Вы бандитов боитесь, блядь? Вы чего, ёбаный хуй, блядь? Вы на кого рот открыли, блядь? Адрес давайте, блядь, хуйсоты ёбаные! Чего мне звоните? Адрес дайте, блядь! Я приеду, блядь, я вас всех, блядь, перехуячу, блядь! Всё нахуй, блядь, адрес давайте, блядь, пидорасы ебаные! Сядь с бабами на скамеечку и пизди вместе с ними. У тебя слушай, хорошо. Ты овца, блядь. Ты это договорилась, блядь. Я тебе говорю, сейчас приеду, блядь, люди к тебе. Все. А хули ты пиздишь-то? Слушай, девочка, ты что, блядь, другого развлечения найти не можешь в своей жизни, а? Хуйсусная твоя морда, блядь. Ты там отсасывай, блядь, члены, блядь, грязные, блядь, у своих мужиков, блядь. Нам звонить больше не надо. Я тебе сказала, блядь, сука, ты ответишь за все свои действия, блядь, сегодня. Адрес. Я тебе это обещаю. Адрес.